Конечно, это был еще один повод для четвертой принцессы вернуться в империю Шань. Месть. Она хотела отомстить своей старшей родственнице. Только вот у той было немного больше опыта и связей. Да и ее супруг был пока еще нужен отцу. Поэтому, приходилось пока что ее терпеть. Радовало только то, что эту красотку на данный момент при дворе императора редко видели. Но она все равно там появлялась. А в их собственной резиденции эта стерва была просто недосягаема. Пока что. По той простой причине, что у самой четвертой принцессы, по сути, не было особой власти в императорском дворце, да и в самой империи тоже. Если бы у нее была власть, то она бы давно рассчиталась и смогла бы ответить ударом на удар. А эта мысль снова тихо хмыкнула себе под нос принцесса Мюнбёль, подумав о том, что можно было бы использовать возможности этого молодого паренька именно для того, чтобы нанести ответный визит старшей сестренке. А что, этот одаренный не имеет никакого отношения ни к каким сектам. По сути, с ним никто особо сражаться не будет, даже если рядом окажутся представители какой-то из подобных организаций. Да и сам этот старый генерал не имеет отношения к сектам. А значит, заступаться за него тоже никто не будет. Хотя резиденцию генерала постоянно охраняют как минимум четверо одаренных, которые стоят не ниже уровня мастера, но для этого парня они не станут особой проблемой, особенно если он будет использовать своих мрачных воинов, которые действительно напоминают больше какие-то ожившие статуи, чем живых людей. Что-то подсказывало принцессе, что эти воины действительно могут весьма неприятно удивить своих потенциальных врагов, с которыми только встретиться. Поэтому она и предпочитала бы подружиться с этим индивидуумом, и сделать это было нужно раньше, чем представители секты Благословенного Лотоса. Кстати, снова осмотревшись по сторонам, она обратила внимание на растерянное лицо младшего старейшины этой секты, который перед ней успел влезть в этот процесс и подарил все дары секты именно императору Адальберту. Да, она прекрасно знала это. И сейчас, когда она отдельно упомянула о том, что привезла дары для принцессы Елены, а значит и для ее супруга, этот младший старейшина понял свое упущение, так как сразу он не обратил внимания на то, что принцессы Елены и ее супруга в зале нет. Он просто подарил императору эти дары, и, видимо, думал, что тот сам будет их распределять между своими родственниками. Идиот, ему надо было хоть немного подумать о том, что он находится не в своей родной стране. Это в империи Шань могли понять, что дары предназначаются не одному человеку, а всей семье. Достаточно было просто упомянуть о том, что дары преподносятся главе семейства. Все. Однако это была другая страна, и здесь надо было уточнять то, кому и что ты даришь. Об этом принцесса Мюнбёль уже узнала у своей младшей сестры, а та старательно общалась с принцем Георгом и с его окружением. И уже только поэтому четвертая принцесса мысленно хихикала, глядя на растерянное лицо младшего старейшины секты Благословенного Лотоса. Ведь она, по сути, дала ему понять всю величину глупости, которую он совершил. Видимо, сейчас этот старик пытался прокрутить в своем разуме все события, вплоть до тех самых сражений на полигоне, и понял, что он кое-что просто не стал отмечать для себя как особый нюанс. А это самое кое-что и касалось как раз этого самого паренька. Дело в том, что когда император Адальберт начал ему задавать вопросы, этот парень ответил пару раз, а потом просто заявил о том, что не видит смысла в таких ответах, особенно когда за спиной императора стоит слуга с камнем правды и проверяет каждое его слово артефактом, что явно свидетельствует об отсутствии доверия к его словам. Именно исходя из этих выводов, принцесса Мюнбёль поняла, что этот молодой парень не подчиняется императору. Да, он муж дочери властителя этого государства, но не более того. К тому же, когда обстановка начала накаляться, принцесса Елена тут же постаралась увести этого парня прочь, то есть для того, чтобы завязать с ними дружественные отношения, нужно было попытаться сначала задобрить как саму принцессу Елену, так и ее супруга, и сделать это было нудно именно отдельно, ведь тогда человек, получивший подарок, будет просто обязан с тобой хотя бы чай выпить, пообщаться, хотя бы на самую простейшую тему, о погоде, не говоря уже о чем-то другом. А во время разговора можно многое обсудить, и даже дать необходимые намеки, попытаться подтолкнуть этого разумного к нужным и выгодным им решениям. А вот с какими подарками теперь этот младший старейшина пойдет в гости к принцессе Елене, у него уже ничего не осталось. Все то, что он привез, Этот старик взял и подарил именно императору Адальберту, и, судя по всему, все это отправится сейчас в сокровищницу самого императора. Старый глупец. Именно поэтому молодая принцесса специально разграничила все свои дары. Сначала подарила самый ценный подарок императору, потом его сыну, а кое-что приберегла и для дочери этого императора, что явно свидетельствовало о продуманности ее действий. И теперь представители секты благословенного лотоса старательно ломают голову над тем, что именно они бы могли найти, чтобы подарить принцессе Елене. И основная проблема для них заключалась именно в том, что нужно было подарить что-то оригинальное, и явно привезенное из империи Шань, а с этим у них будут определенные сложности. И все только по той причине, что торговцы из империи Шань с особо ценными товарами пока что в эту империю не прибывали. Они только начали возить сюда товары, и возят в первую очередь именно то, что продается очень быстро. Как говорится, пытаются прощупать рынок и найти для себя здесь партнеров. Что поделаешь, но чужаков никто и нигде не любит. Особенно сильно в этой ситуации им будут мешать местные торговцы, которые прекрасно понимают, что такой конкурент им здесь просто не нужен. Как результат, можно понять тот самый конфликт интересов, который может возникнуть у тех, кто решится самостоятельно пробивать себе дорогу. То есть, даже попытавшись перевернуть весь этот город верным, младший старейшина секты не найдет ничего такого, что можно было бы подарить принцессе Елене. Ведь этот подарок должен был бы быть специфическим. Как ни крути, но она молодая и красивая девушка. Хотя вроде бы и одаренная, но четко выраженного ядра у нее принцесса Мюнбель не заметила. Как факт, она поняла, что ее кто-то хоть и обучал, но делал это явно спустя рукава, просто и никак не напрягаясь. Чего не скажешь про этого парня, ее супруга. Над его подготовкой кто-то очень сильно постарался, да и магические плетения, которые он так легко использовал, заставляли уже заранее его уважать, не говоря уже о том, как он умыл всех своим полетом на мече. Честно говоря, когда принцесса Мюнбель увидела подобную виртуозность, то поразилась. Это как так, этот парень буквально на пятки разворачивался в воздухе. А это для тех, кто летал на подобных плетениях и даже артефактах, обычно было связано с определенными сложностями. Ведь в этой ситуации тот, кто убегает, в любой момент может просто развернуться и атаковать противника, который просто не успеет понять того, что именно изменилось в ситуации. Размышляя над всем этим, молодая принцесса чувствовала, как у нее буквально разум закипает от всех этих странностей и нюансов, которые она пыталась собрать в единую картину. Но в этой картине не хватало одной детали. Самого этого странного парня Юри, который сейчас был ей интересен еще больше, чем все остальные. Именно поэтому она и собиралась надолго не задерживаться на этом приеме, который, как здесь было принято, вот-вот должен был перейти в полноценный бал. Будут танцы, вино, закуски. Но четвертая принцесса решила, что лучше покинет императорский прием, отбыв здесь положенное время. На этом бале ей нет никакого смысла находиться, ведь она собиралась вручить подарок принцессе Елене, а значит, ей надо отправляться в резиденцию принцессы Елены. Если принцесса Елена не полная дура, то она наверняка имеет собственных шпионов среди слуг во дворце императора, может быть, не сильно приближенных к ее отцу, да это и не имеет значения. Значение тут имеет только то, что ей должны будут донести о том, что открыто и прямо заявила четвертая принцесса, о том, что она собирается навестить ее, чтобы подарить подарки от ее будущих родственников из империи Шань. Также девушка передаст ей, с этим подарком, чуть ли не официальное приглашение от ее отца. Официальное приглашение они получат немножко позже. Принцесса Мюнбель уже написала письмо и передала послу, который должен будет отправить его со своим курьером в империю Шань, императору Тэйну. А он-то найдет способ правильно понять все намеки, которые девушка там изложила. Естественно, что одна принцесса Елена к ним в государство не поедет. Она поедет со своим мужем. Будут, конечно, и послы от местного императора, и другие индивидуумы, которые уже старательно интересуются культурой и наследием как сект, так и самой империи Шань. Но главное в этой ситуации было именно то, что в этой группе будет сам этот парень. А уж там, в империи Шань, можно будет постараться все провернуть так, чтобы он там и остался. Даже если он это сделает вместе со своей женой, это особого значения уже не будет иметь. В империи Шань, как уже говорилось ранее, Издревле было принято многоженство, и ему быстро найдут еще пару-тройку невест из благородных семейств, которые будут прекрасно знать, что они должны сделать ради того, чтобы этот парень не чувствовал себя каким-нибудь неудовлетворенным или не заинтересованным в жизни в этом государстве. А уж в получении того, что он захочет получить, сам император ему поможет. По крайней мере, можно будет предложить ему какие-нибудь товары из запретных земель. Главное, чтобы он сам не додумался туда отправиться. Подумав о том, насколько странный этот парень, принцесса мысленно усмехнулась, вспомнив о том, что уже слышала про него. Про то, что этот необычный парень любит ходить в такие опасные территории. Например, здесь, поблизости от территории этой империи, есть территории, известные как мрачные земли. Ну, да, здесь-то они мрачные, а вот возле империи Шань они запретные. Но это точно были совершенно разные территории. В этих самых мрачных землях, как она поняла, существуют очаги страшной магии, которая может поразить любого разумного. И эту магию очень сложно обнаружить. Но, несмотря на это, сам этот молодой парень легко может это делать, иначе бы он давно бы уже погиб. А он уже несколько лет ходит туда, как к себе домой, не говоря уже про какой-то странный темный лес, где якобы каждый год по 2-3 раза появляются целые волны измененных монстров, которые становятся весьма опасны. И все только из-за того, что над этим темным лесом, как минимум 2 раза в год, проходит буря дикой магии. Эта магия обрушивается на данную территорию, поражая все живое, что там только находится, изменяя всех этих существ по каким-то диким и невероятным законам. Запретные же земли от всего этого сильно отличаются. Именно по той причине, что туда так просто не войдешь. Они защищены каким-то странным защитным магическим плетением, обойти которое просто не получается. Есть, правда, определенные места, которые называются вратами в запретные земли. И те разумные, которые сумели взять их под свой контроль, теперь могут контролировать поток желающих раздобыть что-нибудь ценное. И все потому, что на тех территориях обитают самые невероятные магические существа, не говоря уже о том, какие там произрастают растения. Там буквально все пронизано магией, которая превосходит известные в этом мире уровни в десятки, а то и сотни раз. Там обитают монстры, ядра которых могут невероятно усилить любого разумного. Из их частей тел, в виде костей, можно создавать мощнейшие артефакты. А если такие кости вживить в тело, что иногда делается, то из какого-нибудь разумного можно создать либо чудовище, либо сверхчеловека, который сможет стать еще более эффективным бойцом, чем был ранее. Правда, иногда бывает такое, что подобные бойцы, если кто-нибудь перестарается, или, например, попытается внедрить в организм такого индивидуума кость от какого-нибудь ментального существа, а разумный просто не сможет контролировать этот своеобразный артефакт, банально может превратиться в какую-нибудь марионетку. Бывало уже и такое. Хотя, как воин, такое существо, которое человеком уже не назовешь, будет просто непревзойденным по своему уровню скорости и силы. Подождите, а тут, совершенно случайно, нет какой-то взаимосвязи? Тихо прошептала себе под нос принцесса Мюнбёль и даже прикусила свою пухленькую нижнюю губку жемчужными зубками, что у местных дворян, по какой-то непонятной причине, вызвало целую волну беспокойства и возни, которую по-другому она назвать не могла. Но на самом деле это были попытки привлечь к себе ее внимание. Возможно, они подумали о том, что кто-то из них ей понравился, и она теперь пыталась каким-то образом дать ему намек на то, что согласно на более личное знакомство. Ну, да, вот только об этом она сейчас и думает. Хотя, по сути, именно тот, кто ее интересовал, и с кем она бы пообщалась более лично и предметно, в данном зале сейчас просто отсутствовал. И это был факт, но она заподозрила кое-что, о чем не думал, судя по всему, никто из присутствующих здесь, и особенно из представителей империи Шань. Ну, ладно, обычные люди, или представители императорской семьи, их слуги, стража. Но как представители секты благословенного лотоса могли упустить подобные нюансы из своего поля зрения? Ведь они-то прекрасно должны были знать о том, что разумные, которым вживляют хотя бы одну кость монстра, прожившего хотя бы 1000 лет в запретных землях, уже по своей физической силе и скорости превосходит даже некоторых мастеров, а то и старейшин сект. При этом, какая-либо магия, если в теле такого человека ее просто не было, проявляться банально не будет. А если им еще и в голову вживили кости от какой-нибудь ментальной твари, то это будут просто покорные и послушные марионетки, которые выполняют приказы своего хозяина без раздумий и каких-либо сомнений. Неужели она тут действительно столкнулась с такими бойцами? Это что же получается? Этот парень действительно мог когда-либо побывать именно на территории империи Шань? А если не он, то кто? Неужели его наставник, тот самый наставник, про которого он говорил императору Альберту? Возможно, они действительно не там ищут, пытаются искать следы этого парня, а нужно искать следы его наставника. Демоны задери, тихо выдохнула принцесса, вежливо улыбнувшись одному из послов соседних с империей Суран государств, который, величаво проходя мимо, не забыл вежливо ей поклониться. Ведь, по сути, они хотели, впоследствии, отправить вместе с ней и своих представителей в империю Шань. Но тихо выругалась она не поэтому, а именно по той причине, что вспомнила об одной оговорке этого самого парня, о том, что его наставник погиб. И это, по сути, сейчас просто сбивало ее с следа. Придется все-таки попытаться его расспросить более предметно, про его наставника, про сам процесс учения, но ничего особенного не пытаться узнавать. Она уже поняла, что в этой ситуации парень сразу замыкается, значит, нужно будет просто расспрашивать о том, например, какой чай или напиток любил его наставник, как он держал кружку или чашку, все только по той причине, что привыкший к одним обычаям разумный, другие плохо перенимает. И у него возникают определенные сложности, например, во время приема пищи, узнав о том, что он слегка неловко держал какой-нибудь столовый прибор, или брал чашку не так, как это принято здесь, а под другим углом, можно будет понять, кто он вообще мог быть, и откуда мог сюда попасть. Как он это сделал, это уже другой вопрос, тут важнее другое, именно то, о чем они смогут поговорить с этим парнем, чтобы не вызвать у него никаких подозрений. А сейчас ей было важно продержаться до нужного времени, потому что она уже слышала, как где-то на фоне раздались какие-то непонятные звуки, словно многочисленные музыканты настраивали свои инструменты. Это означало, что в ближайшее время начнет играть музыка, начнется бал, танцы, вынесут вино, и тогда некоторые дворяне и придворные местного императора банально забудут об условных приличиях, которые сдерживают их в стороне от гостей, на которую на данный момент большая часть мужского состава толпы, собравшейся в этом зале, пускает слюни. А ей бы не хотелось, чтобы сейчас хоть кто-то к ней прикоснулся. После всего того, что она поняла, просто проходя по коридорам этого дворца, девушка ощущала себя испачканной и, по сути, прекрасно понимала, что любой из этих дворян, который может к ней приблизиться, буквально несколько минут назад мог развлекаться в одной из соседних комнат с какой-нибудь дворянкой или служанкой, а она себя не на мусорке нашла, чтобы позволять к себе после подобного прикасаться. Поэтому ей придется, старательно сдерживая на лице доброжелательное выражение, отказывать всем подряд. Это ее младшей сестре повезло. Практически сразу, как только официальная часть приема была закончена, возле пятой принцессы сразу же появился принц Георг со своим сопровождением, и Айонг уже явно ничего подобного не угрожало, чего не скажешь про ее старшую сестру. Хотя старше своей младшей сестры четвертая принцесса была всего лишь на 3 месяца, ведь они были рождены от разных матерей, но это же ничего не решает, решает тут другое положение, и это положение сейчас было не в ее пользу. Поэтому Мюнбёль придется постараться найти способ приблизиться к принцу Георгу и пообщаться с ним по поводу сестры. Ей просто нужно продержаться определенное время, а потом принцесса покинет этот зал и отправится в гости к своей будущей родственнице. А разговор с принцессой Еленой, она уже постаралась продумать как можно более тщательно. Столкновение интересов, только быстрее, тихо выдохнула принцесса Елена, когда из императорского дворца примчался верный ей слуга, и сообщил о том, что у него имеются весьма важные новости. «У меня мало времени». При этих словах, сама принцесса, как какой-то заговорщик, немного нервно оглянулась на ту комнату, из которой она выскочила буквально на пару мгновений. В той комнате сейчас находился Юрий, которого девушка надеялась все же уговорить переехать в ее резиденцию. Но пока что, с большим трудом, ей удалось уговорить парня хотя бы просто поужинать с ней, и отвлекаться от этого она не хотела, так как понимала, что сам этот ужин может стать тем самым шагом, что может подтолкнуть парня к нужному ей решению, и для этого она была готова сделать все. Сейчас же ей принесли новости из императорского дворца, куда они с Юрием так и не пошли. И это были весьма важные известия. Все только по той причине, что приехавшая из империи Шань принцесса Мюнбёль, после вручения императору Адальберту и принцу Георгу даров от своего отца, императора Тейна, четко дала понять, что у нее есть отдельные подарки для принцессы Елены. А значит, вскоре, следовало ожидать появления этой красотки в ее собственной резиденции. И этот факт немного раздражал принцессу Елену. Именно потому, что сейчас у нее были свои собственные планы на этот вечер. Так что сейчас любой намек на попытку чужого вмешательства мог ей просто испортить все планы. Но, не будет же она гнать таких гостей прочь, так что ей оставалось только скрипеть зубами от злости. Но выбора у нее просто нет. «Приготовьте все для встречи гостей». Тихо вздохнув, принцесса Елена устало взмахнула рукой, отдавая приказ своим слугам. «И ждите, скоро появится, если кто-то не сможет их там задержать. Но что-то у меня в этом есть определенные сомнения». И сомнения у принцессы появились тоже не просто так. Все только потому, что она как никто другой прекрасно знала о нравах, царящих при дворе ее отца. Слишком уж они были вольными. Правда, членов императорской семьи они не касались, а вот всех других. Елена прекрасно видела эту девушку, которая прибыла в гости к императору Адальберту, и являлась старшей сестрой будущей жены принца Георга. И, надо сказать, что эта девушка действительно была очень красива. Ее тонкая талия и хрупкое тело уже имело все необходимые округлости. При этом, казалось, что она являлась весьма легкомысленной особой. В данном случае этому помогали не только ее слегка наивные взгляды по сторонам и легкий серебристый смех, но и одежды, принятые в империи Шань. Что ни говори, а привычная принцессе Елене одежда была весьма специфической, и даже, если имелись такие нюансы, как открытое декольте и плечи, то все остальное являлось тайной за семью замками. И это не шутки. Одни только завязки, ремешки, корсет и все остальное защищало тело женщины не хуже доспехов у воина. Именно поэтому дамы, которые слегка легкомысленно относились к своему поведению и, так называемому, авторитету семьи и рода, позволяли себе носить платья, у которых подол легко можно было задрать. Поэтому все девушки и молодые женщины, которые сопровождали принцессу Елену, да и она сама, предпочитали носить платья, в которых юбки были с каркасом. Легкомысленных особ Елена возле себя не держала, особенно в последнее время, так как просто опасалась того, что ее супруг, достаточно молодой и симпатичный парень, может просто поддастся на какие-нибудь уловки придворных дам. А это было совершенно не то, чего бы ей хотелось. Хотя, при всей этой показной легкомысленности, приехавшая из империи Шань принцесса все-таки вызвала определенные подозрения у самой Елены. Именно потому, что сама Елена пару раз заметила то, как именно себя ведет эта молоденькая гостья, хотя бы на том самом полигоне. И, надо сказать, что там она почему-то не заметила со стороны этой девушки каких-то легкомысленных поступков. Эта красотка очень внимательно следила за поединком. При этом с ее лица так и не сползала слегка наивная улыбка. А вот ее глаза. И хотя она сама старательно отслеживала все поединки с представителями империи Шань, в которых участвовал Юрий, Елена не забыла хоть иногда контролировать и ту самую ложу, где находились две принцессы из империи Шань. Так вот эта девушка слишком внимательно следила за происходящим на полигоне, и ее взгляд в тот момент отнюдь не напоминал легкомысленный. К тому же, в таком возрасте девушкам, по крайней мере в том государстве, где выросла сама принцесса Елена, подобные поединки были не так уж и интересны, так что она бы смотрела больше по сторонам, на окружающих ее дворян, чем на тот самый полигон. Но этого не происходило. Эта девушка словно сама понимала, что все происходящее в округе на данный момент в первую очередь зависит от происходящего на полигоне. Поэтому становилось понятно то, что в данной ситуации у самой Елены могут быть определенные сложности. Если эта девушка хотела прибыть к ее резиденции, чтобы передать подарок, а не обратилась к императору Адальберту за этим, то и самой Елене заранее стоило бы задуматься о том, зачем молоденькая девушка, которой бы самое время было бы находиться поблизости от императора, где происходит бал, и кружится множество различных молодых дворян, готовых сейчас перед ней буквально из своих штанов выпрыгивать, вдруг решается бросить все и отправиться к своей будущей родственнице. Да, подарок она вполне смогла бы передать, и даже не в этот день, а в какой-нибудь другой. Для молодой благородной дамы бал в первую очередь был важен именно тем, что там можно было бы обзавестись нужными знакомствами и, возможно, даже немного пофлиртовать. Эта же молоденькая принцесса почему-то просто игнорировала подобную возможность. «Ладно, приедет и посмотрим на то, что именно она из себя представляет». Тихо вздохнув, Елена тут же постаралась как можно быстрее успокоиться и с ласковой улыбкой вошла в столовую, где уже сидел Юрий, задумчиво рассматривающий свитки с различными книгами и легендами, которые были аккуратно выложены в шкафу, стоявшем поблизости. Елена специально привела парня в это помещение, потому что знала, что он очень любит учиться. Учитывая то, что практически ни один его выход в город не проходил мимо различных книжных лавок, хотя он мало что там покупал, так как, по его мнению, в основном там продавался какой-нибудь мусор, сама девушка уже знала про то, что Юрий не гнушался тратить довольно большие деньги на покупку различных трактатов, которые могли его хоть чему-то научить. Кстати, это также была одна из причин, из-за которой девушка все же немного нервничала. Она все никак не могла понять того, откуда у Юрия могли взяться такие большие деньги. Просто он во время одной из прогулок с принцессой, не считая того, что все посещения различных рестораций оплачивал он, как мужчина, что девушке импонировало, несмотря на всю ее обеспеченность, Юрий зашел в такой магазин и купил два затасканных до невозможности трактата про какие-то руны и руническое письмо, и заплатил он тогда почти 1500 золотых, а это огромные деньги для такого студента, как он. Любой другой индивидуум потратил бы подобные деньги только на то, чтобы постараться уменьшить свой долг за оплату обучения, еще до начала отработки. Он же тратил эти деньги так спокойно и легко, словно это были его собственные средства, что еще больше напрягало принцессу Елену. «Ну, что?» Аккуратно приблизившись к парню, который весьма задумчиво смотрел на шкаф, Елена постаралась аккуратно и даже ласково прошептать ему на ухо, словно надеясь его удивить или даже напугать. «Есть там что-нибудь интересное?» «Где?» Вполне спокойно повернулся к девушке парень, и Елена вдруг поняла, что в этот момент он смотрел не на полки шкафа, а мимо шкафа в окно. «На полках, там же все какие-то сказания и легенды. Как я могу этим заинтересоваться? Это впору благородным дамам изучать, на всякий случай. Вдруг они все же встретятся с каким-нибудь принцем из сказки». Он так живо ей все это описал, что Елена не смогла сдержать тихий смех, хотя и сама уже прекрасно понимала, что сейчас в число тех самых благородных дам Юрий записал и ее саму. И хотя обжаться на то, что он слегка завуалированно назвал ее дурой, девушка просто не могла, но и промолчать она просто не захотела. «Хорошо, что мне это уже ни к чему», — твердо заявила она, и, заметив вопросительный взгляд Юрия, тут же решила уточнить. «У меня-то уже все сложилось, мой принц уже в моих руках». А вот эта заявка с ее стороны была просто ударом для парня, который, резко сощурив свои глаза, внимательно посмотрел на девушку, которая едва не поперхнулась, и предложила парню все же поужинать. Тем более, что слуги уже накрыли для них стол, хотя выдело, что после ее слов Юрий надолго задумался. «Так может вам, ваше высочество, вашего принца на место вашего мужа взять?» Внезапно, уже садясь за стол, спросил Юрий, заставив девушку вздрогнуть. «Так будет куда проще. К тому же, он наверняка более достойный, чем какой-то безродный дворянин, и тогда игра вашей семьи будет более правдоподобной, а так все выглядит как что-то слишком показное, и если вы продолжите и дальше так старательно изображать любовь, то многие могут понять, что все это фикция». Честно говоря, услышав его выводы, принцесса едва не села мимо стула. Ей повезло, что стоявший за ее спиной слуга быстро сдвинул стул, чтобы его хозяйка не рухнула на пол. Широко раскрытыми глазами девушка воззрилась в лицо парня, что сейчас спокойно сидел перед ней, и готовился приняться за еду. Слегка приоткрыв рот, Елена с большим трудом сдержала возглас удивления, что едва не вырвался из ее души, так как все то, что сейчас сказал ей Юрий, заставило девушку буквально затрястись от волны эмоций, и основной среди этой волны была именно эмоция гнева. Ну, как он может не видеть того, что сейчас видят все вокруг? Почему он считает, что она ждет какого-то принца со стороны? Почему он до сих пор не пытается воспринимать ее серьезно? С большим трудом Елена сдержала желание все-таки попробовать повлиять на него собственной магией разума. Только вот была одна большая сложность. Во-первых, парень уже никому не доверял. А когда нет доверия, магу разума будет невероятно сложно прорваться в чужой разум, да еще и незаметно. А во-вторых, слишком идеальная защита была у него, и его разум теперь был для девушки просто недосягаем. Конечно, всегда можно было бы заявить о том, что какой-нибудь магистр магии разума мог бы попытаться сломать эти барьеры. Но тут дело было именно в том, что принцесса Елена все-таки навестила своего старого наставника, который сейчас доживал свой век в небольшом поместье, расположенном недалеко от столицы империи Суран. Ей хватило всего лишь одного дня, чтобы съездить туда и обратно. Так вот, этот старый магистр, маги разума, рассказал ей о том, что подобная защита считается чем-то уникальным, и сломать ее будет практически невозможно. Тем более, ее невозможно будет пройти, сделав это так, чтобы сам хозяин разума не обратил на это никакого внимания. Результат может быть слишком плачевным, если кто-то сделает подобную глупость, попытавшись сломать такую защиту. Возможно, усилиями двух-трех магистров это и получится сделать. Вот только проблема была именно в том, что эта защита не просто так связана с разумом. Она просто уничтожит разум, не оставив там ни единой возможности сохранить личность или воспоминания такого разумного. И именно поэтому ей и приходилось сейчас сдерживаться. А выводы парня, уже потом, находясь в собственной спальне, и пытаясь безрезультатно заснуть, Елена все-таки вспомнила все то, что случилось с ним именно из-за ее шалостей. Поэтому можно было понять, что в данном случае он действительно имел право так говорить, потому что просто никому не верил и не доверял, и само осознание этого фактически разбивало ее сердце. Но этот вечер только начинался, так как буквально через минут 10 после того, как они сели за стол и начали ужинать, в помещение, где они находились, вежливо постучался слуга и сообщил о том, что к резиденции принцессы приблизилась группа разумных с необычным для империи Суран паланкином. Это прибыла та самая принцесса Мюнбёль из империи Шань, чтобы вручить подарок своей будущей родственнице. Тем более, что как-либо отказаться от этой встречи было просто нельзя. Поэтому Елена, аккуратно вытерев поданным ей надушенным платком руки и губы, встала и пошла встречать гостью. При этом, совершенно случайно, забыв позвать с собой Юрия, который проводил ее слегка удивленным взглядом. Сама же Елена, едва выйдя из столовой, тихо шепнула слугам о том, чтобы те не позволили кому-нибудь побеспокоить ее супруга. Пусть поужинает и отдыхает. Комнату для него уже заранее приготовили. Говоря все это, Елена даже не обратила внимания на то, что рядом невероятно неподвижными истуканами застыли те самые воины, что защищали жизнь Юрия. Они уже для девушки стали своеобразным прообразом части интерьера. И иногда, когда они вдруг шевелились, не только ей, но и ее слугам, казалось, что это просто какая-то жуткая ожившая тень, которая пыталась перехватить какую-то добычу. Страшное зрелище, конечно. И если просто забыть о том, что они живые, можно было, как сказал один из стражников принцессы, просто не видя того, что хозяйка стоит за спиной, запросто и легко получить медвежью болезнь. Сначала Елена не поняла того, о чем именно в тот момент шла речь, и попросила уточнить, после чего, краснея и сбиваясь, стражники пояснили девушке, что так называют реакцию человеческого организма, когда тот внезапно в лесу, да еще и без оружия, столкнется с разъяренным медведем. В таких ситуациях человеческий организм просто опорожняет кишечник, по сути, банально производя выброс всего того, что иногда называют отходами жизнедеятельности организма наружу. Сейчас же ей было важно сделать так, чтобы она могла побеседовать с этой юной принцессой, а потом постараться выяснить у нее истинные причины ее интереса к самой Елене. Ну, не просто же так эта принцесса Мюнбёль поторопилась покинуть императорский бал, там как раз сейчас самое время развлекаться, а она вдруг все бросила, и довольно поздно отправилась в гости к будущей родственнице. Неужели ее так сильно время поджимает? Она что, утром назад отправляется? Вроде бы нет. Так в чем дело? Именно поэтому Елена и хотела уточнить все возможные нюансы, которые можно было выяснить только при личной встрече с гостей. Надо сказать, что эта процессия была действительно достаточно помпезной. Мало того, что юную принцессу из империи Шань сопровождали те, кто с ней прибыл, среди которых были даже с десяток довольно сильных воинов. К ним присоединилось еще два десятка гвардейцев императора, не говоря уже про городскую стражу. Принцесса Елена встретила свою гостью на выходе из резиденции, вежливо поздоровалась с той и предложила пройти внутрь. В специально подготовленном зале уже все было готово, стояли столики с напитками, легкие закуски. Хотя, глядя на все это великолепие, Елена тихо и мысленно поморщилась, по той простой причине, что ей сейчас очень хотелось сидеть в более простой обстановке с Юрием, ведь она понимала, что ей такую возможность в ближайшие пару часов никто не даст, особенно учитывая тот факт, что принцесса Мюнбёль практически сразу заявила о том, что прибыла сюда для того, чтобы исправить случившийся конфуз, который произошел при встрече ее младшей сестры. Принесла извинения за поведение представителей секты благословенного лотоса, которые повели себя как какие-то бандиты, а не как воспитанные представители их государства. После чего, взяла в руки поданный стоявшим за спиной слугой, достаточно красивый, если не сказать роскошный, ларец с дарами. В этом ларце находится благовония и румяна, которые здесь не продают. Это все делают наши мастера-парфюмеры. Тихим, буквально мурлыкающим мелодичным голосом пояснила девушка, при этом как-то странно слегка оглянулась по сторонам, после чего, задумчиво погладила рукой другой ларец, который держал в руках второй стоявший за ее спиной слуга. «Прошу простить меня, ваше высочество, но я знаю, что в том своеобразном конфликте участвовал еще один разумный, ваш супруг, и мой отец попросил передать ему ларец с дарами, чтобы принести извинения за то, что ему пришлось остановить тех двух балбесов. К тому же, они даже додумались отправить на родину письмо, в котором говорилось о том, что их оскорбили и попытавшись остановить. А вот если бы они сражались на равных, это, случайно, не те балбесы, которые пытались с ним на полигоне сражаться». Вежливо кивнув головой, Елена с большим трудом сдержала раздражение, рвущееся из груди, и разрешительно махнула рукой слуге, который тут же исчез за дверью, отправившись за Юрием. Но ведь они получили то, чего так сильно хотели. Они хотели встретиться с Юрием на полигоне один на один, что и получили. Или же они опять будут говорить о том, что здесь было что-то нечестное, что вы, ваше высочество, тихо усмехнулась своими слегка пухлыми, но достаточно четко очерченными губами девушка, и ее улыбка сейчас отнюдь не напоминала ту самую легкомысленную, которую Елена уже видела, когда две сестры из империи Шань сидели на трибуне полигона. Теперь-то они точно ничего такого сказать не смогут, потому что любое подобное заявление будет выглядеть как унижение их собственного младшего старейшины, которого ваш супруг также сумел весьма неприятно удивить на полигоне. Ко всему прочему, будут свидетельства, как мои, так и моей младшей сестры. В данном случае эти индивидуумы ничего не добьются, а только опозорятся еще больше. Вежливо кивнув в ответ на слова принцессы, Елена предложила гостье присесть на кресло, которое специально для нее выложили подушками. По сути, это было не кресло, а своеобразный диван, на котором можно было расположиться с удобством. Кажется, так было принято в империи Шань, они не садились, например, за тот же стол, они именно возлежали за столом. Так что, принцесса Елена тут же предложила гостье расположиться именно так, как ей удобно. Зрелище, конечно, было весьма интригующее. Эта молоденькая девушка спокойно опустилась на подушки и, плавно приподняв свои тонкие щиколотки, аккуратно поджала ноги под себя. Скорее всего, ей было так удобно сидеть, но самой Елене не понравилось главное. Ее слишком свободная одежда в этот момент слегка натянулась, и теперь весьма четко очерчивала контуры тела девушки, которая действительно выглядела более зрело, чем ее младшая сестра. Среднего размера упругая грудь была четко видна, не говоря уже про крутые бедра, или тонких запястья нежных рук. Все эти украшения, и даже прическа на голове, открывали ее длинную и стройную шею, а внимательные глаза, взгляд которых сейчас принцесса Мюнбёль даже не пыталась скрывать, внимательно обвел все помещение и даже всех присутствующих здесь разумных. Пока Юрий шел в это помещение, Елена беседовала со своей гостьей практически ни о чем. Естественно, что приехавшую из империи Шань девушку интересовали некоторые нравы, которые показались ей немного странными, и в первую очередь именно слишком вольное поведение придворных императора, которое она заметила во дворце отца Елены. Услышав такой вывод, Елена коротко рассмеялась, а потом начала пояснять, рассказывая о том, что ей самой приходилось пережить при дворе императора, пока она не вышла замуж. Рассказывала о том, что иногда, ради шутки, позволяла себе одевать маску и вуаль, чтобы придворные не могли ее опознать, а ей всего лишь хотелось узнать то, как на самом деле ведут себя эти индивидуумы, которые в присутствии представителей императорской семьи слишком чопорные и вежливые. Надо сказать, что она тогда узнала очень многое, и некоторые благородные, кого она считала своими друзьями, очень быстро лишились своего поста, так как она, именно таким образом, узнала о том, что ее просто используют, как и о том, что она в такие моменты старательно использовала магию разума. Принцесса не стал рассказывать гостье, потому что понимала, что это может быть серьезной ошибкой, с учетом отношения к таким одаренным в империи Шань. Когда Юрий зашел в помещение и вежливо поклонился, эта девушка из империи Шань практически легкой газелью соскочила с дивана, на котором расположилась, и сама передала ему ларец с подарком. Открыв этот резной ларец, Юрий замер на месте, а потом удивленно спросил о том, откуда они взяли это. Заметив его удивление, Елена тоже подошла, чтобы заглянуть в ларец. Там на роскошной бархатной подушке в своеобразном необычном флаконе, который, казалось бы, был выточен из цельного куска горного хрусталя, лежал не совсем обычный корень. Слегка улыбнувшись своей лукавой улыбкой, принцесса Мюнбёль принялась пояснять, так как поняла, что парень с первого взгляда разглядел то, что это был за подарок. И пока она говорила, Юрий буквально не сводил глаз с подарка. Красивый флакон, в котором был заключен корень нефритового женьшеня, сам по себе выглядел как произведение ювелирного искусства. Он был выполнен из прозрачного хрусталя высшего качества, гладкий и сияющий, с тончайшими золотыми нитями, сплетенными в замысловатые узоры вдоль его стенок. Верхняя часть флакона украшена небольшим резным обрамлением в виде свитков, намекающим на древние трактаты о целебных и магических свойствах растений. Внутренняя поверхность флакона была обработана так, чтобы сохранять свойства корня в его первозданном виде, а также защищать от любых внешних магических воздействий. Пробка из прозрачного кварца была плотно пригнана и отполирована, не пропуская ни единой капли ценной эссенции, что испаряется из корня. Сам нефритовый женьшень, утопающий на мягкой бархатной подушке внутри ларца, был по-настоящему величественным. Его изумрудные, как будто изваянные из нефрита, корневища сплетались и извивались в причудливую сеть, похожую на многослойную ткань или сеть нервов, каждая жилка которых наполняла флакон незримой, но ощутимой энергией. Вдоль корней пробегали тонкие прожилки бледного серебристого оттенка, словно минералы, выросшие вместе с растением. Эти жилки, по легендам, собирали и усиливали окружающую магическую энергию, удерживая ее в теле корня, словно в кристалле. Сами свойства корня нефритового женьшеня тоже были весьма необычными. Из него можно получить эссенцию восстановления, так как этот корень был способен ускорять регенерацию поврежденных тканей и органов, воздействуя на меридианы и укрепляя ядро носителя. Это делало его незаменимым при тяжелых травмах, магических ранах или истощении магического ядра. Также он мог и усиливать духовную энергию, так как сила нефритового женьшеня увеличивала емкость и стабильность магического ядра, предотвращая перегрузку и рассеивая избыток энергии. Он позволял одаренному контролировать силу и повышать ее, давая возможность к прорывам и новым достижениям. Ко всему прочему, он мог влиять на продление жизни и увеличение силы духа. Эффект тысячелетнего корня был способен замедлить старение, делая его желанным ингредиентом в пилюлях, сохраняющих молодость и бодрость. И использование такого корня в алхимии увеличивало шансы мастера, практикующего путь постижения Дао, достигнуть прорыва к более высоким уровням мастерства Дао. Все это достигалось стабилизацией меридианов. Воздействие корня не только усиливало, но и стабилизировало магические меридианы одаренного. Это было бы особенно важно для тех, кто сталкивается с трудностями контроля магической силы, ведь так можно было укрепить энергетические каналы и предотвратить их разрыв и повреждения. И уже только поэтому можно было понять тот факт, что такой корень, особенно в руках опытного алхимика, был бесценным источником силы и надежды на прорыв ядра для тех, кто посвятил свою жизнь культивации и совершенствованию собственных сил и возможностей. Естественно, что Юрий был рад такому подарку, так как сразу стал вслух размышлять о том, что можно было бы сделать из этого корня. А девушки, словно одновременно поняв, что ему в этом деле мешать не стоит, вернулись обратно к дивану и креслу, где расположились с удобством и продолжили прерванный разговор. При этом, сама Елена сумела заметить несколько быстрых и практически незаметных взглядов, что принцесса Мюнбёль бросила в сторону задумавшегося парня. Сам же Юрий сейчас ничего не понимал, и весьма старательно размышлял о том, что именно можно сделать из этого корня, и желательно максимально эффективное. Парень был настолько увлечен этим, что уже ничего не замечал вокруг себя. И это задумчивое состояние Юрия вызвало практически синхронные улыбки на губах благородных девушек. «Я уже видела как-то такое лицо», — продолжая усмехаться, пояснила принцесса Мюнбёль, явно заметив подозрительный взгляд Елены. «У нас есть такие одаренные, их называют мастера пилюль. Они как ваши алхимики, такие же фанатики. Теперь я вижу, что и ваш супруг такой же. Честно говоря, он даже напомнил мне старого наставника, который некоторое время меня обучал». «Чему?» – удивленно переспросила Елена, пытаясь понять то, чему благородную девушку мог учить мастер-алхимик. «Вы же принцесса, зачем вам алхимия?» «Как зачем?» – коротко усмехнулась в ответ гостья. «Ведь те же белила и румяна тоже могут иметь различные полезные компоненты, которые могут между собой конфликтовать, и результат может быть весьма опасный для лица или рук. Бывали уже случаи, когда кожа покрывалась язвами, и это в лучшем случае, а в худшем, они просто умирали. Так что такие знания нужны. Но в тех румянах и белилах, что я вам преподнесла, таких ингредиентов нет. Между собой они не будут конфликтовать, и даже более того, они будут омолаживать и смягчать кожу. Уж в этом я точно уверена, так как и сама такими же пользуюсь». Последнее замечание эта молоденькая девушка добавила, явно заметив слегка сощурившиеся глаза хозяйки резиденции. Еще бы, ведь это был прямой намек на то, что такой подарок может быть весьма опасен, особенно для молодой девушки, которую не так страшит сама смерть, как испорченная кожа на лице. Особенно это могло быть опасно в присутствии поблизости такой молоденькой красотки, как принцесса Мюнбёль. Ведь эта девушка буквально сияла своей необычной, как это обычно говорят, восточной красотой. И сейчас эта девушка, вроде бы непринужденно сидя перед Еленой и попивая легкое вино, вела себя так, что даже сама хозяйка резиденции почувствовала дрожь, пробегающую по телу, возникающую буквально от каждого ее слова. Голос девушки, и так мелодичный и нежный, стал буквально мурлыкающим, словно у кошки, что пыталась ласкаться к хозяину. «Вот как она это делает», — раздраженно подумала Елена, заметив слегка сверкнувший со стороны этой девушки взгляд, что метнулся в сторону Юрия. «Даже мне не по себе. Вот только сам Юрий задумался настолько, что просто ничего не слышит. Так что она зря старается. Эта своеобразная и даже в чем-то злорадная мысль принесла напрягшейся было Елене некоторое облегчение. Да, она сейчас пока что не понимала того, чего могла добиваться принцесса Мюнбёль, сейчас провоцируя парня. Но та, видимо, уже и сама прекрасно поняла, что сейчас, когда Юрий был увлечен полученной им редкостью, он просто ничего не слышит и не видит. И осознание этого вызвало у Елены легкую усмешку, явно замеченную и самой принцессой Мюнбёль. Также весело и лукаво усмехнувшейся и продолжившей беседу с хозяйкой резиденции, и оказалась весьма интересной и образованной особой. Так что девушкам было о чем поговорить. «Вот это корешок», — задумчиво проворчал Юрий, не скрывая свое восхищение от того, что сейчас видел перед собой. Сейчас он пристально вглядывался в корень нефритового женьшеня, который, казалось, будто живет своей жизнью внутри хрустального флакона. Парень сконцентрировал свое магическое зрение, проникая в ткань этого чудодейственного растения, как мастер-алхимик, который мог видеть не только физическую форму, но и энергии, движущиеся в нем, связывающие его с окружающим миром. Все окружающие предметы теряли для него значение, оставались лишь контуры растения и сложная сеть магических связей, наполненная светом и силой. И сначала Юрий почувствовал, как вокруг корня расходится едва заметное свечение, словно облако эфирной магии. Это был не свет в привычном понимании, а поток энергии, заключенный в самом корне. Энергия исходила от корней, но источником ее были не только их физические свойства, но и, как он чувствовал, связь с самим миром, который поддерживает этот магический объект. Он видел, как меридианы жизни, мириады тонких линий и потоков силы, охватывают корень. Они как бы исходили от его центральной оси, которая представляла собой самую мощную магическую жилку растения, центральный канал. Этот канал был ярким и насыщенным, источником всей силы корня. Он светился благородным, глубоким зеленым цветом, с оттенками нефритового сияния, как тот же нефрит, который образует сам корень. По этим канальцам магии текли энергетические потоки, которые расщеплялись на более мелкие линии, охватывая каждую ветвь и корешок. Внутри корня Юрий видел, как магическая энергия складывается в уникальные узоры. Каждый из этих потоков был связан с природной силой, жизнью самой земли, в которой росло растение, и с жизненной силой самого корня, поддерживающей его существование и рост. Также в магическом зрении Юрия проявились тонкие искры и светящиеся точки, которые расползались по всему корню. Это были не просто световые проявления, а вкрапления редких минералов, которые слились с тканью растения в процессе его роста. Он мог различить отдельные минералы, такие как кварц, редкие бериллы и даже серебристые частицы, которые оказывали влияние на распределение магической энергии внутри растения. Юрий заметил, как в определенных участках корня магия и минералы сливаются, создавая точки повышенной мощности, подобные фокусирующим линзам, которые усиливают магическую силу. Эти участки ярко светились серебристым светом, и при внимательном взгляде он мог почувствовать, как из этих мест исходят магические волны, готовые быть использованными в алхимическом процессе. Это также указывало на мощные лечебные свойства корня, так как эти минералы повышали качество его силы, помогая ему восстанавливать травмированные тела и душу. Ко всему прочему, Юрий увидел еще и то, как по корню проходят не только энергетические каналы, но и сложные магические узоры, вырисовывающиеся в виде спиралей, кругов и геометрических фигур. Эти узоры были напрямую связаны с силами, управляющими жизнью растения. Некоторые из них перекрещивались, создавая тем самым энергетические узлы, которые служат фокусами для силы растения. Каждый такой узел был связан с определенной функцией растения, с лечением, укреплением, усилением жизненной энергии. Эти узлы были магическими хранилищами силы. Чем больше таких узлов было, тем мощнее становился корень. Они напоминали Юрию частицы духовной энергии, которые в алхимии, как и в пути постижения Дао, символизируют связь между физическим миром и духом. Юрий также понимал, что эти узлы взаимодействуют с тонкими энергиями Вселенной, и их раскрытие могло привести к раскрытию истинной силы растения. Рассматривая все это, Юрий начал видеть, как магические потоки, связанные с корнем, образуют особое поле, окружая и вливаясь в его собственное магическое ядро. Он представлял себе, как с помощью этого корня можно было бы усилить свои меридианы, стабилизировать ядро и наделить его новыми уровнями силы. Он видел, как по его собственным каналам начинает течь энергия, подобная той, что была в корне, живая и сильная, способная поддерживать его жизнь, культивацию и даже улучшать его способности. И сейчас его магическое зрение все больше и больше проникало в структуру этого растения, разгадывая каждую его сложную тайну. Он ощущал, как корень может стать основой не только для укрепления его тела, но и для укрепления души, повышения уровня мастерства. Эти связи, которые прослеживались между магией корня и его внутренней силой, стали основой понимания, как он может использовать это растение для собственного прогресса и усиления своего могущества. Именно из-за всего этого этот самый нефритовый женьшень, что находился перед Юрием, был не просто редким растением, но и целым магическим миром, который не только лечил, но и преобразовывал все вокруг. Немного встряхнувшись от всего того, что сейчас видел перед собой, Юрий вспомнил о том, что рядом продолжался тихий разговор двух молодых девушек, и когда его взгляд случайно пересекся с взглядом принцессы Мюнбёль, он даже слегка не поверил своим глазам. Молодая девушка сейчас сидела на диване, окруженная мягкими бархатными подушками, словно в своем уютном уголке. Она была одета в легкое, но роскошное платье, сотканное из тончайшего шелка, оттеняющего ее юную фигуру. Платье, цвета нежного персика, было украшено вышивкой в виде тонких золотых цветков, что издалека мерцали при свете свечей. Сейчас она сидела, поджав под себя ноги, так что ее тело приобрело изящные, плавные изгибы, и этот жест точно не был случайным. Принцесса Мюнбёль явно позировала, не скрывая того, что ее каждое движение стремилось подчеркнуть ее стройную, изящную и очень гибкую фигуру. Ее поза была элегантной, но в то же время несла в себе некоторый вызов, демонстрируя ее уверенность и осознание своей красоты. Она слегка наклонила голову в сторону, и ее взгляд, полный легкой загадочности, в это мгновение, когда он повернулся в ее сторону, был направлен прямо на Юрия. Это было не просто случайное столкновение взглядов, Она смотрела с легким интересом, как будто оценивая его реакцию. Надо сказать, что девушка действительно была очень красива. Ее лицо было идеально гармоничным, с мягкими, но четкими чертами. Глаза, как два глубоких озера, темные, как ночное небо, но в них играла какая-то скрытая искра, то ли любопытство, то ли чего-то более личного. От ее взгляда невозможно было отвлечься, она словно заполняла пространство вокруг своей присутствием. Ее кожа была светлой, фарфоровой, как у статуи, и в свете тусклых свечей она казалась еще более нежной, как если бы сама ткань мира обвивалась вокруг ее фигуры. Ее волосы, черные и блестящие, были собраны в сложную прическу, украшенную маленькими золотыми заколками, которые мерцали в свете. Несколько локонов спускались на ее плечи, словно жидкий шелк. В ее ухмылке, едва заметной, но игривой, была загадка. Сразу же отведя взгляд в сторону, Мюнбель ловко поддерживала разговор с принцессой Еленой, но ее поза и короткие взгляды все равно оставались, хоть с виду и кажущимися обычными для ее родины, но здесь они были чистой провокацией. Было очевидно, что, несмотря на ее внешнюю скромность, она четко осознавала свою привлекательность и, возможно, даже использовала ее как одно из орудий своего воздействия на окружающих. Но самое интересное было то, что ее взгляд, хотя и был коротким, наполнил атмосферу легким напряжением. Юрий почувствовал это, как легкое давление в воздухе, едва уловимое, но ясное, но никак не мог понять того, чего именно эта девушка добивается. Хотя все это поведение девушки было вполне естественным. Если бы она была ласковой и игривой кошечкой, и сейчас она словно ластилась к Елене. Но, при всем этом, иногда искоса посматривая на Юрия своими шаловливыми глазками, сейчас девушки старательно обсуждали ту самую косметику, которую Елене подарила принцесса из империи Шань. И все то, что они сейчас говорили, было похоже на какое-то странное шаманское камлание. Так как все эти названия и разговоры о том, что и с чем нужно смешивать, чтобы получить желаемый результат. Ведь для женщин очень важно получать желаемое. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что вкусы двух стран сильно различались. В империи Шань вкусы были не такие, как в империи Суран. Насколько ему было известно, в империи Шань идеалы женской красоты отражают древние традиции и культуру, где практически обожествляется утонченная, почти неземная внешность. Эти вкусы были весьма специфическими. Так как идеальной благородной дамой считалась женщина с белоснежной кожей, хрупкой фигурой и мягкими, утонченными чертами лица. Да, кожа и цвет лица тоже имели большое значение. Чистая, светлая кожа считалась там символом утонченности и высокого статуса, ведь такая кожа заранее предполагает тот факт, что ее обладательница никогда не была занята тяжелым трудом под палящим солнцем. Белоснежная, словно фарфоровая кожа воспринимается там как редкий дар, который не только подчеркивает красоту, но и символизирует особую заботу о внешности. Девушкам часто советуют избегать солнца и использовать пудру, которая сохраняет и усиливает этот нежный оттенок. Особое внимание обращали и на черты лица. Наибольшей ценностью считаются тонкие, мягкие и изящные черты лица. Женщины с таким лицом воспринимаются как утонченные и благородные, особенно если их черты напоминают лепестки цветка, настолько тонкие и деликатные. Лоб должен быть чуть закругленным, высоко посаженным, что символизирует мудрость и душевное равновесие. Большие, выразительные глаза с длинными, густыми ресницами ценятся особенно. Они придают лицу мягкость и глубину, как будто отражают весь мир, скрытый за внешней красотой. Темный, глубокий цвет глаз напоминает спокойное озеро ночью, в котором таится внутренняя сила. При этом глаза всегда слегка опущены, что символизирует покой, мудрость и внутреннюю сосредоточенность. Аккуратный, чуть вздернутый нос – символ чистоты и юности. Восхищение вызывают также мягкие, слегка припухшие губы, которые не выглядят вызывающе, но придают лицу нежность и утонченность. Линии их изгибов должны напоминать лепесток цветка или дугу полумесяца. Также имели значение и фигура, и грация. В империи Шань изящность ценится во всем, от осанки до походки. Женщины из благородных семейств в этом государстве стремятся к хрупкости и тонкости. Фигура должна быть стройной, с тонкой талией, узкими запястьями и нежными линиями плеч. Пропорции тела должны были стремиться быть сбалансированными, но не слишком акцентированными, подчеркивая женственность, но без излишней притягательности. Про волосы и прически тут и говорить не приходилось. так как, в идеале, волосы должны быть густыми и длинными, до талии ниже, символизируя жизненную силу и красоту. Черные, как уголь, или темно-каштановые, они должны быть блестящими, мягкими и очень длинными. Прически обычно сложные, с использованием дорогих заколок и украшений. Традиционными являются украшения из нефрита, золота и серебра, которые добавляют образу таинственности и торжественности.